Прямо на берегу реки полицейские из управления полиции префектуры Окаяма допросили меня и Сатоми, которая так и стояла с уткой на руках. Выяснилось, что плот с отрубленной головой плавал в коллекторе Татибана выше по течению реки Осикава. Ранее там же обнаружили и часть трупа Кайгёку Анадыры. Этот коллектор используют, чтобы запасти воду для орошения сельскохозяйственных угодий во время засухи, а когда уровень воды в реке начинает уменьшаться, шлюз между ним и рекой открывают. Один из детей, что бежали потом за плотом, заметил странный объект, плававший в коллекторе. Он подумал, что туда попал какой-то мусор, который лучше было бы спустить вниз по течению, поэтому стал тыкать в него палкой и бросать камешки, чтобы направить в реку. Однако, когда это получилось, ему стало любопытно, и он побежал следом. К нему присоединились друзья, и возникла эта суматоха. Значит, преступник бросил туда голову не обязательно непосредственно перед тем, как ее обнаружили. Место у коллектора Татибана безлюдное, так что весьма вероятно, что она находилась там со вчерашнего вечера. Так было и с Кайгёку Анадырой. То есть преступник не специально планировал спустить плот с головой вниз по течению. Так или иначе, мы нашли его потому, что в тот момент случайно находились ниже по течению, и если бы нас там не было, голова весьма вероятно просто уплыла бы дальше. И, может быть, была бы окончательно потеряна. Полицейские не выразили мне особой благодарности, но, по крайней мере, не стали сомневаться, что это я первым обнаружил голову. Я был этим доволен. Втайне я был уверен, что мое присутствие и действия, по крайней мере, сэкономили следствию много времени. Плот был изготовлен из напиленных сосновых веток одинакового диаметра и одинаковой длины, связанных вместе электрическим проводом и скрепленных снизу двумя тонкими досками, прибитыми гвоздями. Это была явно работа дилетанта, да и гвозди были забиты крайне небрежно. Многие гвозди не вошли по шляпку и согнулись посередине, но вместо того, чтобы выдернуть и попробовать еще раз, их, не утруждаясь, просто вбивали как есть. Погнувшихся гвоздей много, и, по мнению Фукуи, это могло означать, что у преступника не было гвоздодера. Сверху в плот было вбито еще 6 гвоздей, но их забили не до конца и использовали для крепления головы к плоту с помощью кулинарной нити. Голову, завернутую в газету, положили на бок, правым ухом вниз, а весь сверток привязали нитями, идущими крест-накрест. Присутствовали также 2 судебно-медицинских эксперта и офицер, ответственный за фотосъемку, поэтому плот и газетный сверток не трогали, пока они не были готовы к работе. Когда приготовления были завершены, сотрудники осторожно развернули газету, время от времени делая фотографии. Это была газета «И», датированная ноябрем прошлого года. Работа была довольно сложной, так как бумага намокла, но выполнялась аккуратно и внимательно. Они не допускали ошибок, которые могли бы повредить останки. И детей, и Сатоми отправили домой, а мне в виде исключения разрешили присутствовать при обследовании. Возможно, так полицейские благодарили меня за то, что я нашел останки. Вот почему я до сих пор хорошо помню сцену, когда под ярким весенним солнцем предстало содержимое свертка. Все присутствовавшие были непритворно потрясены. Даже у полицейских, казалось бы, привычных к виду трупов, вырвались восклицания. На самом деле, самая большая загадка заключалась в следующем. Уже в тот момент, когда стали разворачивать газету, я начал понимать, что рассказывать об этом случае будет непросто. То, что в свертке была человеческая голова, я догадался, когда, лежа животом на камне, в попытке поймать плот, увидел кончик носа, который выглядывал из дыры в бумаге. Я об этом уже упоминал. Это было большой удачей, что я увидел тогда именно нос. Короче говоря, нос был единственной частью этой головы, сохранившей первоначальную человеческую форму. Содержимое свертка представляло собой темно-красный кусок, не поддающийся опознанию плоти. Единственным признаком того, что в свертке находилась человеческая голова, был нос. Большая часть остального отсутствовала. Полностью изменился цвет кожи. Единственным облегчением было то, что благодаря легкому весеннему ветерку почти не чувствовался гнилостный запах. Поверить, что этот предмет, человеческая голова, не давала в первую очередь отсутствие волос. На мертвой голове не было ни одной пряди. Волосы не выщипали и не сбрили. Весь скальп был сорван целиком. поэтому на макушке не было кожи. Она выглядела как кусок высохшего темно-красного мяса, через который местами был виден череп. Дальше — лицо. Оно тоже полностью потеряло свою первоначальную форму. Там, где раньше были глаза, не было ни глазных яблок, ни век, лишь две темные дыры. Судя по всему, глаза и веки были вырезаны ножом, и в некоторых местах наружу торчала кость, очевидно, край глазницы. Кожа вокруг разреза затвердела, местами шелушилась, щеки опухли, отчего лицо выглядело как плохо сделанная глиняная маска. Не было никакой возможности понять, кто этот человек. Однако была одна существенная деталь. Выше линии глаз, посередине лба, была большая зияющая дыра. Судя по всему, это было огнестрельное ранение. Это позволяло предположить, что голова принадлежит Сатико Хисикаве. Уши тоже отсутствовали, их отрезали. Там, где были уши, остались лишь обрывки темно-красной плоти. Была еще одна примечательная деталь. На лбу, рядом с пулевым отверстием, фломастером была написана цифра 7. Та же цифра была на голове Анадыры. Когда с усилием разомкнули окоченевшие губы и проверили зубы, оказалось, что на этот раз они остались чистыми. Их не покрасили в черный цвет, как у Кайгёку. Я хотел бы упомянуть также еще об одном обстоятельстве, поскольку оно показалось мне достаточно важным. На газете, в которую была завернута голова, не было изображения птиц, как в случае с Анадырой. Сотрудники отдела судебно-медицинской экспертизы также, кажется, были шокированы. При эксгумации трупы выглядят и похуже, однако случаи таких увечий, нанесенных человеком, крайне редки. Было заметно, что, делая фотоснимки головы, следователи чувствовали себя растерянно. Основная проблема, с которой столкнулись следователи из-за такого состояния останков, заключалась в том, что определить, кому принадлежала голова, было затруднительно. Без глаз человеческое лицо теряет свою главную отличительную черту. В настоящее время похищены трупы Сатико Хисикавы и Харуми Накамару, поэтому, судя по возрасту трупа и пулевому ранению в центре лба, можно было предполагать, что это Сатико Хисикава. Скорее всего, это так и было, но прежде чем сделать окончательный вывод, надо было отвести голову в участок, сопоставить с туловищем, найденным в курятнике храма Хасэндзи, и дождаться результатов анализа. Если это на самом деле голова Сатико Хисикавы, то для меня это самая невероятная встреча с той красивой женщиной с черными волосами в кимоно, которую я увидел через стекло в ночь, когда приехал сюда поздно вечером, 30 марта. Учитывая все произошедшее, следователи не могли не испытывать раздражения. Не было никакой возможности понять причину таких действий преступника. Причина совершения такого безумия не поддавалась осознанию. Единственное, можно было предположить, что глаза выкололи для того, чтобы трудно было понять, кому принадлежит голова. Но что странно, в эпоху Мэйдзи это бы сработало. Но при сегодняшней судебной медицине попытки изменить лицо человека, чтобы скрыть его личность, эффективны максимум в течение одного дня. Судебно-медицинская экспертиза установит его личность в кратчайшее время. Мэйдзи. Период в истории Японии. Правление императора Муцухито. 1868-1912. Кроме того, в данном случае у трупа была большая дыра во лбу после огнестрельного ранения. Это красноречиво говорило, что голова принадлежит Сатико Хисикаве. С учетом всего этого, предпринятые попытки скрыть личность убитой не имели никакого смысла. Значит, была и другая причина увечить труп. Но что это за причина, никто не мог ответить. Никто из следователей не мог вспомнить в своей практике ничего подобного. Плот и голову положили в автомобиль сотрудников отдела криминалистики, и на этом расследование на месте было, видимо, закончено, поэтому я тоже решил вернуться в Рюгатай. Сатоми говорила, что там уже приготовили обед. Наверное, из-за свежего воздуха я чувствовал некоторый голод, хотя и столкнулся только что с этим ужасом. Мне даже понравилось, что я стал гораздо менее восприимчив к таким вещам. Прощаясь, я спросил Фукуи о Кайо. Он сказал, что ее уже отпустили и что она свяжется со мной. Это было бы прекрасно. Я поблагодарил его и пошел своей дорогой. «Господин Исиока», — позвали меня. Я оглянулся и увидел Танаку. Вместо того, чтобы сесть в машину, он бежал в мою сторону. «В чем дело?» — спросил я, когда он подошел. «Я сейчас не могу долго говорить», — сказал он скороговоркой. «Но если вы собираетесь попросить господина Митараи подумать, ему нужно предоставить побольше материалов. По крайней мере, самое главное». «Разумеется». «Дело в том, что с трупом в курятнике произошло нечто удивительное». «Что?» — спросил я с нажимом. «Не могу сейчас говорить, я позвоню. До связи». С этими словами он побежал обратно к своему боссу. Я проводил его взглядом. Он с трудом втиснулся в малолитражку, и машина тронулась. А я пошел. Что с трупом в курятнике? Может быть, на нем оказались еще какие-то повреждения? Я вернулся в Рюгатый, и поскольку Сатоми сказала, что обед готов, направился в большой зал, где обнаружил мать с дочкой и бабушку Мацу, играющих в деревянные кубики. При моем появлении бабушка Мацу тут же встала и пошла сказать, что я пришел, так что мне сразу же подали обед. Сатоми нигде не было видно. Пока я так обедал один, из-за занавески выглянула Икуко Инубо и позвала меня. Когда я откликнулся, она сказала, что меня зовут к телефону. Я поторопился, решив, что это Танака. Телефон стоял в задней комнате на белой кружевной салфетке на комоде. В углу комнаты у стены стояла Кото. «Слушаю, Исиока», — сказал я, взяв трубку. «Господин Исиока», — неожиданно услышал я молодой женский голос. На мгновение я подумал, что это могла быть Сатоми. «Это не Номия», — сказали на том конце провода. «А, Кайо, господин Фукуи сказал мне, что тебя уже освободили. Где ты сейчас? Уже на свободе?» «Да, я сейчас около станции Кайсиге». «Что, на станции Кайсиге? Почему там?» «Человек из полицейского участка привез меня сюда». «На станцию?» «Да, мне сказали, что меня освободят, но взамен я должна вернуться в Токио. Мне вообще не разрешено приближаться к Рюгатаю». Я на мгновение растерялся, не зная, что ответить. Это был неожиданный поворот событий. «Но как же это? Ведь здесь твои вещи». «Он послал кого-то, и все мои вещи привезли сюда». «Значит, багаж уже у тебя?» «Да, все здесь». «А, вот как». «Господин Исиока», — в голосе Кайо звучало отчаяние. «В чем дело?» «Может быть, поедем в Токио вместе?» «Видишь ли...» «Пожалуйста, поедем со мной домой. Если вы поедете, я подожду здесь. Рядом есть кафе». «Прямо не знаю. Я был в растерянности. Ну, посмотри, я ведь уже столько занимаюсь этим делом». «Прошу вас, пожалуйста, давайте вместе. Мне страшно. В полиции мне столько всего наговорили. Я хочу в Токио как можно скорее». «Ну, это понятно. Вы ведь тоже говорили, что хотели вернуться в Токио, разве нет?» «Что, правда говорил?» «Правда. Мне теперь очень жаль, что я привезла вас в такое место». «Ты это зря, это хорошее место». «Я хочу вернуться домой вместе с вами». Я усмехнулся. «Почему вместе со мной? Ты ведь и сама можешь поехать». Мне показалось, что Кайо вздохнула на другом конце провода. «Вы хотите остаться здесь?» «Так ведь потрясающий случай, и я хочу довести его до конца. Собрать материал должным образом, а потом, может быть, написать книгу». Наступило небольшое молчание. Она, кажется, заплакала, и я подумал, что опыт общения с полицией наверняка не доставил ей особого удовольствия. Наконец я почувствовал, что она собирается что-то сказать. «Я вас поняла», — произнесла она резко. Она явно обиделась, и я понятия не имел, почему. Так или иначе, Кайо Ниномия больше не участвовала в деле Рюгатая.